Глава 17. Сайлос. Это было свидание. Я нажал «Отправить», перевел телефон в беззвучный режим и бросил на диван, а потом целую минуту смотрел на него, как придурок. «Я смогу это сделать», — сказал я пустой квартире. Что именно, я понятия не имел. Пока Макс не прислал сообщение, со мной все было совсем не в порядке. «Поцелуй с ним», — оказался верхом мечтаний, словно награда за то, что выжил на Аляске, и проведенное там время, что бушевало во мне, будто бы замерло от жара поцелуя Макса и ощущения прижавшегося ко мне твердого тела. Безграничное блаженство при мысли о том, как сильно он меня хотел, и чудо того, что я наконец-то до него дотронулся, провел рукой по волосам, коснулся губ. Все это смело волной стыда и чувства вины. Эхом грубых голосов, что твердили мне, будто я ничего не стою. После того поцелуя я ехал домой, оглушенный бурей эмоций и воспоминаний, разрушающих безупречность дня. Из-за мысли о том, как меня насильно окунали в медное озеро, применяли электрошок, избивали и ругали, я чуть не съехал с дороги. Аляска набросилась на меня с небывалой свирепостью, которую я с трудом мог понять. Словно бесчувственный зомби, которого породили во мне, теперь боролся за жизнь. «Просто умри уже», — молил я. Каким-то образом мне удалось добраться до квартиры, никого не убив. Я включил холодный душ, но не шагнул под него. Фейт оставила немного вина, но я не стал его пить. Хотя пришлось приложить неимоверные усилия, борясь с желанием выдернуть пробку и жадно выпить все прямо из бутылки. Вместо этого я сел в кресло напротив дивана, пытаясь держаться за сегодняшний день, но чувствую, как он выскальзывает из дрожащих пальцев. Потом пришло сообщение от Макса. Мне пришлось чертовски потрудиться, чтобы взять себя в руки и не заставлять его волноваться. Когда мы закончили беседу, я и в самом деле гордился собой и почувствовал себя лучше только из-за Макса. С ним все стало лучше во всех отношениях. Сострадание и искренность Макса стояли первыми в растущем списке всего, что я в нем любил. «Любил?» У меня перехватило дыхание. Чувства, испытываемые рядом с Максом, казались настолько хорошими, что представлялись невозможными, недосягаемыми, но, может быть, может, у нас что-то есть? Вдруг все будет хорошо. Я вылил все бутылки вина в раковину и лег спать. Согретый мыслями о Максе, наполненный тем, чего уже давно не чувствовал — надеждой. На следующее утро я отправился на работу. «Сильвия!» — проговорил я, проходя мимо стоявшего возле кабинета стола. «Можешь зайти ко мне?» Она вошла следом за мной. Пока она закрывала дверь, я бросил чемоданчик на диван у окна. «Что, черт возьми, происходит?» Потребовал я ответа. «Не уверена, что понимаю, о чем вы», — тихо произнесла она, но в самом ее тоне ясно слышалось, что она прекрасно все поняла. «Стоит мне подойти ближе, все разговоры смолкают. Никто не смотрит в глаза. Все потому, что этого кретина Милтона назначили исполняющим обязанности генерального директора вместо меня?» «Возможно», — проговорила она, — «но, честно говоря, по-моему... Это лишь часть общей картины. Есть ведь еще фотографии общественности Сиэтла?» В животе словно возник ледяной ком, а уши внезапно заложило ватой. «Они знают». Я стиснул зубы от злости. А может, чтобы они не стучали? «Чертовски смешно. Неужели все настолько темные и отсталые, что решившие пообедать парни уже являются поводом для сплетен?» «Нет. Все дело в сопоставлении, произведенном впечатлении. Сперва появляются фотографии, а вскоре Милтона назначают исполняющим обязанности гендиректора. И вот возле кулера с водой начинаются разговоры, что ваш отец отдал пост Милтону именно из-за фотографий». Она смотрела куда угодно, только не на меня. «Ходят слухи». «Нет, я могу сделать лучше. Папа не видел фотографий. Да и в любом случае они бы роли не сыграли», — солгал я. «Они ничего не значат», — Сильвия кивнула. «Конечно, сэр». «Она не верит, что они ничего не значат. поскольку знает, это неправда. Я насмешливо взглянул на нее. «Можешь идти». Сильвия вздрогнула, и я почувствовал себя полным придурком, но не смог найти в себе силы извиниться. Я ощущал себя голым, выставленным на показ. Меня охватила паранойя. Здесь задавали вопросы об отце и обо мне. Если копнут поглубже, то узнают о чесании и об унижении. Все выплывет наружу, и окружающие решат, что знают, каков я, прежде чем я сам смогу это осознать и освободиться от того, что сделала со мной Аляска. «Они обо мне ни хрена не знают», — пробормотал я. Чтобы доказать это, я не стал отвечать Максу, когда тот прислал сообщение, желая узнать, как дела. Я заставил себя выбросить его из головы вместе с нашим свиданием и поцелуем и сосредоточился на работе. Мне нужно вернуть фирму, спасти жизни и восстановить общины. Что может быть важнее? Я повторял себе это, пока один день сменялся другим. И вот минула уже целая неделя, а я не сказал Максу ни слова, ни единого. В пятницу утром Сильвии не было за столом. Я решил, что она устала от всей этой хрени и ушла. Но не успел я сесть, как она поспешно возникла в дверях. «Началось», — проговорила она. «Включите CNN». Я открыл ноутбук и нашел сайт CNN. «Вот», — указала Сильвия, заглядывая мне через плечо. «Первый иск против Маршфарма. Одобренный будет рассматриваться местным судьей в Вирджинии». Я просмотрел статью. «Плохо». Группа скорбящих матерей, потерявших детей из-за передозировки, объединилась с шерифом маленького городка и местным врачом, надеясь доказать, что дети их стали наркоманами не сами по себе. Окси-Про слишком распространился и обладал весьма сильным действием, а Марш-Фарма небрежно относилась к практике выписывания лекарств. «Их нужно привлечь к ответственности», цитировались в статье слова одной из матерей. Ее сняли с фотографией умершей дочери в руках. Согласен на 100%. Но я надеялся, что мне отведут больше времени. Всего 2 дня назад, опираясь на власть, что давала пост исполнительного директора, я отправил служебную записку начальнику лаборатории, требуя добавить в Окси-Про, сдерживающий злоупотребление компонента, разработать более строгие рекомендации по его назначению. Еще одну я отправил в отдел маркетинга, приказав немедленно пересмотреть все методы распространения. Третья улетела в финансовый отдел с распоряжением выделить больше средств на новые клинические испытания Орвейла. Препарат и в самом деле оказался чрезвычайно эффективен для пациентов с рассеянным склерозом. Более ранние испытания это доказали, да и отец проверил его действия на себе. Мне хотелось сделать что-то такое, чем можно гордиться, показать, что наша компания способна не только наживаться на несчастных, страдающих зависимостью к Окси-Про. У Сильвии звякнул мобильник. Прочитав сообщение, она удивленно посмотрела на меня. «Это от Милтона. Он хочет, чтобы вы немедленно поднялись наверх». Я закрыл ноутбук. «Даже не сомневаюсь». Я поднялся на служебном лифте на 1 этаж. Раньше этот кабинет принадлежал отцу и должен был стать моим. Как и во всех офисах руководства, здесь имелись окна от пола до потолка, только большего размера, 2 раза. Я заметил 6 человек, что расселись на диване или развалились в мягких креслах. Они пили коньяк и смеялись, и выглядели вполне довольными собой, словно что-то праздновали. «А-а-а, Сайлос, входите, прошу, садитесь», — проговорил Милтон. «Выпить?» «Нет, спасибо», — отказался я, оставшись стоять в стороне. «Вы же знакомы?» — произнес Милтон. Он представил служащих из разных подразделений компании. «Я не так долго проработал в компании, чтобы знать хоть кого-нибудь из них». «Что за повод?» — холодно спросил я, засунув руки в карманы брюк. «Еще нет и 9 утра». «Конечно, мое повышение», — проговорил Милтон. «Акционеры с сочувствием относятся к состоянию здоровья вашего отца, но довольны назначением. Больше поставки – выше прибыль». Он подтолкнул меня локтем, а потом уселся в роскошное кресло. «Все довольны». Я рассеянно кивнул, не отрывая глаз от висящего на стене гигантского телевизора с плоским экраном. Он транслировал новости CNN, но звук отключили. Под каким-то политическим интервью шла бегущая строка с другими новостями. Среди них фигурировал и иск против нашей фирмы. «Ах, это...» — пробормотал Милтон. «Несколько крестьян, голодранцев взялись за вилы и факелы. Как мило!» Сидящие мужчины громко рассмеялись. Я пристально посмотрел на них. Милтон поймал мой взгляд и уставился на меня в ответ. Ровно, бесстрастно, как змея или акула. «Оставьте нас, ребята», — проговорил он. «Нам с мистером Маршем нужно кое-что обсудить». Мужчины допили остатки коньяка и вышли, похлопывая друг друга по спине. Когда дверь закрылась, Милтон поджал губы. «Вы были очень заняты на этой неделе, раздавая приказы здесь и там». Я ткнул пальцем в телевизор. «Это не мило. Это массовая болезнь, и породили ее мы». Он сложил пальцы домиком. «И вы считаете, что лучший способ послужить компании — это состряпать кучу служебных записок, что оставит за собой черно-белый бумажный след в признании нашей вины?» «Я не идиот. Это упреждающие меры», — парировал я. «Данные уже есть. Скорее всего, уже слишком поздно в любом случае. Этот судебный процесс всего лишь один из многих». «Согласен», — произнес Милтон, — «но я уже говорил с главным юрисконсультом. Он полагает, что истцам недостает юридической силы, помимо сантиментов и перекладывания вины. Мы можем подавить любой судебный процесс, учитывая наши безграничные средства, будем просто тянуть время. Тем не менее, из ваших действий следует, будто мы совершили опрометчивый шаг, а мы, разумеется, ничего подобного не делали». «Многие разрушенные семьи позволят себе с этим не согласиться». Он фыркнул. «А разве мы виноваты, что кучка слабовольных людей начала злоупотреблять выпускаемыми нами таблетками? Мы создаем самые лучшие лекарства для пациентов с сильной болью, вот и все». «Кровавые деньги», — проговорил я. «Мы должны их вернуть. Не стоит бороться, нужно договориться». «Договориться? Прийти к соглашению значит признать свою вину», — произнес он. «Нет, наша линия поведения — это преследовать нарушителей, точнее преступников, всеми доступными способами. Проблема в них, не в нас». Милтон поставил свой бокал и склонил голову на бок. «И в вас, Сайлас. Вы становитесь проблемой». Я попытался что-то сказать, но он прервал меня. «Я знаю, что вам нужна эта компания, чтоб сохранить ее в семье. Или, может, все дело в многомиллиардной зарплате, что сопутствует должности генерального директора. Но я начинаю подозревать, что вы хотите поделиться богатством с кучкой выродков, не способных себя контролировать. Вам не достанется компания, на 3 года она моя. А за это время многое может случиться. Кстати, как поживает Фейт?» Я скрестил руки на груди. «Она в полном порядке». «Должно быть, вы волнуетесь из-за свадьбы. А ведь еще не было официальной помолвки. Я внимательно просмотрел все страницы общественности Сиэтла. Там нет ничего о вас с мисс Бенсон. Напротив, мне попалась любопытная статейка о некоем юном джентльмене. Кажется, вам было вполне уютно друг с другом». Я так сильно стиснул челюсти, что не мог выдавить ни слова. «По-моему, вы слишком усердно работаете. Целыми днями торчите в офисе. Даже нет времени спланировать вечеринку по случаю помолвки». Он сел и уперся локтями в колени. «Вы возьмете отпуск с сегодняшнего дня». Я стиснул зубы. «В этом нет необходимости». «А я думаю, что есть...» Голос Милтона стал низким и зловещим. «Не спорьте со мной, Сайлас. Я давно дружу с вашим отцом и знаю предостаточно о злополучном времени, проведенном на Аляске, и о вашей болезни». Сердце бешено забилось в груди, кровь в жилах заледенела. Взглянув на выражение моего лица, Милтон самодовольно ухмыльнулся. «Уходите, Сайлас. Мне бы не хотелось сообщать Эдварду, что вы вновь взялись за старое». «Ну что?» — спросила Сильвия, когда я вернулся. «Как все прошло?» «Я в отпуске», — проговорил я, снимая пиджак со спинки стула. «В отпуске? Надолго?» Я пожал плечами и взял чемоданчик. «Не знаю. Может, это и к лучшему. В любом случае, я мало что могу сделать. Милтон просто будет оспаривать все мои распоряжения и отменит любые решения, что я приму касательно судебного процесса». «Вы сдаетесь?» «А что мне еще остается? Он исполняет обязанности гендиректора». «Поговорить с мистером Маршем?» Я хрипло рассмеялся. «Ты что, не знаешь мистера Марша? И, кстати, я уже пытался. Его не волнуют жертвы». «А если показать ему юридические и финансовые риски? Я могу собрать воедино данные о распространении и численности населения». «Не знаю. Может быть...» Поразмыслив, проговорил я. «С таблицами и диаграммами. Ему нужно наглядно понять, насколько все хреново. Стоит попробовать». «Ладно. Я соберу все данные и создам мини-презентацию. Завтра утром будет готово». «Завтра суббота». Она удивленно подняла брови. «А это может подождать?» Я мрачно улыбнулся. «Нет, не может». Вернувшись домой, я сменил костюм на пижамные штаны и футболку. Блестящее черное пианино Stanway доставили несколько дней назад. Но оно пока стояло нетронутым в углу квартиры. Мне еще предстояло его испытать. Я до сих пор не знал, зачем его купил. «Из-за Макса. Он возвращает тебя к жизни». Я сел на скамейку и положил пальцы на клавиши, но ничего не получилось. «Опять же, кретин, из-за Макса. Ты проигнорировал его, и теперь в тебе нет музыки». «Это какая-то пустячная романтическая чушь», — проговорил я пустой квартире, но слова не возымели эффекта. Правда заключалась в том, что мне хотелось услышать его голос больше, чем что-либо на этой чертовой планете. Но я все испортил. И теперь боялся. Воспоминания о нашем последнем разговоре, касаниях и поцелуях. Казалось, они притаились на грани сознания, вот-вот готовые наброситься. Поэтому я поступил так, как на моем месте, полагаю, повел бы себя любой американец из плоти и крови. Не обращая внимания на чувства, я включил на огромном плоском экране большого Любовски, насыпал миску хлопьев с холодным молоком и завалился на диван. Как оказалось, для человека, обычно проводящего за работой по 60 часов в неделю, мне отлично удавалось безделье. Я валялся на диване, пока день не сменили сумерки. После Любовски я посмотрел два фильма «Форсаж» и собирался начать третий, когда на телефоне пискнуло сообщение от Макса. «Не звони и ничего не объясняй. Просто, черт возьми, скажи, что ты в порядке, и я больше не буду писать». Я выключил телевизор и потер лицо руками. Я хотел написать, что со мной все в порядке, но большие пальцы решили иначе. «Приезжай». Какое-то время я просто смотрел на то, что написал. Но мне вовсе не хотелось брать свои слова обратно. Он ответил быстро и сердито. «Какого хрена? Ты надо мной издеваешься?» «Черт!» Я набрал его номер. «Сай?» «Приезжай». «Зачем? С тобой все в порядке? Скажи мне хоть это». «Со мной все хорошо. Я вел себя по-свински. Нужно было написать тебе или позвонить». «Да, так обычно и делают взрослые». Я раздраженно заворчал. «Я ведь прошу прощения. Стоило с тобой поговорить. Ты это заслужил и...» «Боже, просто приезжай. Пожалуйста». Молчание. «Фейт там? Потому что я ни хрена не знаю, как обстоят дела. Или что еще происходило с тобой в прошлом. Да вообще ничего не знаю». «Точно», — согласился я. «Нам нужно поговорить. Мне нужно. Я хочу рассказать тебе все, но, Макс, слишком много всего». «Ладно», — проговорил он, понизив голос. «Тебе многое предстоит услышать, а мне придется столько всего рассказать». «Понимаю», — произнес он, и эти четыре слога просто переполняла забота. «А еще я осознал, что Макс примет все как есть». Неважно, насколько мерзким, грубым или жестоким окажется мой рассказ, он не оттолкнет меня, не оставит разбираться совсем в одиночку. «Но, Сай», — вдруг проговорил он, — «до того, как у нас с тобой что-то случится, мне нужно знать о вас, Фейт. Не хочу вставать между вами». «И не встанешь. Между нами ничего нет. Была лишь деловая сделка, ничего больше». «Была? Вы не помолвлены?» «Больше нет. С той самой ночи, когда я пьяным спал у тебя в комнате. Она поняла, что между нами что-то происходит, и это положило конец сделке. На следующее утро она уехала». «Это она отправила меня за тобой», — признался Макс. «Еще один вопрос». «Хочешь знать, спал ли я с ней?» «Нет. Хочу понять, что ты к ней чувствуешь в данный момент. Мы друзья. Вот и все. А поскольку я не верю, что тебя не волнует сексуальная сторона отношений, отвечу «нет». Я никогда с ней не спал. Я сделал глубокий вдох. Меня не привлекают женщины. Выдох. Черт возьми. Я никогда прежде не говорил это вслух. И почти жду, что из шкафа выскочит тренер Браун с палкой в руке и начнет на меня орать. «Кто такой тренер Браун?» Я потер лицо руками. «Боже, Максимилиан, присылать за тобой машину? Вертолет, что еще нужно? Я расскажу тебе все, когда приедешь». «Ладно, ладно», — смеясь проговорил он, и следующие его слова заставили глупое сердце забиться чаще. «Уже еду».